Год за годом служба муссонов гарантировала, что ни в ночь полнолуния, ни в предыдущую, ни в последующую ночь на земле не упадет ни капли дождя. И год за годом, за 2 дня до полной луны, Раш-Шасинх отправился в паломничество, призванное подкрепить душевные силы. Он избегал самого праздника. В день Весак Ранапуру заполняло такое множество народа, что можно было ручаться. В толпе непременно сыщется кто-нибудь, кто узнает отставного посла и нарушит его одиночество. Только очень острый глаз мог бы заметить, что огромный желтый диск луны, поднявшийся над куполами древних дагоб, отличается от идеального круга. Лунный свет был так ярок, что стирал с безоблачного неба все звезды и спутники, кроме 10-12 самых крупных. И ни ветерка. По преданию, Калидаса дважды останавливался на этой дороге, прежде чем покинуть Ранапуру навсегда. Первую остановку он сделал у гробницы Ханумана, незабвенного спутника своего детства, вторую — у храма умирающего Будды. Какого же утешения мог искать одержимый король? Быть может, он сидел на том же месте, какое облюбовал для себя Раджа-Сингх, ведь именно отсюда огромная фигура, высеченная из единой глыбы камня, была видна лучше всего. Просветленный откинулся назад. Пропорции его тела были столь совершенны, что размеры статуи на расстоянии совершенно скрадывались. Только подойдя совсем близко, вы внезапно понимали, что подушка, на которой покоится голова Будды, сама по себе выше взрослого человека. Раджа-Сингх немало повидал на своем веку, но на всем свете ему не встречалось другого места, где охватывало бы такое умиротворение. Подчас ему казалось, что так, в лучах лунного света, он мог бы просидеть здесь целую вечность. Все заботы, весь круговорот жизни словно теряли здесь всякое значение. Он не пытался анализировать, в чем секрет магического обаяния храма, из страха, что анализ разрушит очарование. Но некоторые моменты были очевидны. Сама поза просветленного, долгой и благородной жизни заслужившего, наконец, право отдохнуть, закрыв глаза, эта поза излучала безмятежность. Мягкие складки платья, казалось, вытекали прямо изнутри скалы, струились каменными волнами, и созерцание этих волн вносило в душу мир и успокоение. И естественный ритм, как ритм морского прибоя, взывал к инстинктам, неведомым логическому уму. В такие мгновения, вне времени, наедине с Буддой и почти полной луной, Раджа-Сингх, пожалуй, был способен постигнуть, что значит нирвана. Состояние, которое можно определить лишь через отрицание других состояний. Самые ценные эмоции – гнев, вожделение, алчность – теряли здесь над человеком всякую власть, становились попросту бессмысленными. Даже чувство индивидуальности, неповторимости собственного «я» таяло, как утренняя дымка под лучами солнца. Конечно же, забвение не могло продолжаться вечно. До слуха Раджа долетело жужжание насекомых, отдаленный лай собак, потом он ощутил холодную жесткость камня, на котором сидел. Увы, в его душе покой не находил длительного пристанища. С сокрушенным вздохом Раджа-Сингх поднялся на ноги и пошел обратно к машине, оставленной в каких-нибудь 100 метрах за оградой храма. Он уже занес ногу, собираясь сесть за руль, когда заметил над деревьями у горизонта белое пятнышко, очерченное так резко, точно его нарисовали на небосводе. Если это было облако, то самое странное из всех, какие Раджа когда-либо видел. Совершенно правильный эллипсоид, настолько правильный, что казался твердым телом. Неужели какой-то воздушный корабль пустился в ночной полет над Тапрабаном? Но нет, Раджа не различал ни реактивного следа, ни звука турбин. Затем совсем неожиданно явилась фантазия. На землю пожаловали островитяне. Но это, само собой разумеется, была совершенная чепуха. Даже если бы они ухитрились обогнать свои собственные радиосигналы, то никак не сумели бы пересечь всю Солнечную систему и спуститься к самой Земле, не вызвав паники на всех диспетчерских пунктах и радарных постах, существующих в космосе. Новость давно стала бы общим достоянием. Отвергнув гипотезу о прибытии звездных гостей, Раджа-Сингх к немалому своему удивлению, испытал известное разочарование.